Среди бури, среди ненастья, на нелегких дорогах земных. Сохраните любовь и согласие, не растратьте в дороге их. Пронесите любовь и нежность, сохранив чистоту сердец. И тогда даже в трудном горе проведет вас небесный Отец. Если два пути встречаются, если две дороги сходятся, значит, Богом так назначено до конца идти вдвоем. Если два пути встречаются, если две дороги сходятся, будет легче, друзья мои, по пути идти вдвоем. Всегда вы друг друга, так как в юности ваши дни. Счастье полное там, где супруги все прощают взаимной любви. И когда седины пороша ляжет вам серебром на виски, вы сказали б, а все же хорошими были вместе прожитые дни. Если два пути встречаются, если две дороги сходятся, значит, Богом так назначено до конца идти вдвоем. Если два пути встречаются, если две дороги сходятся, будет легче вам, друзья мои, по пути идти вдвоем. Если два пути встречаются, если две дороги сходятся, значит, Богом так назначено до конца идти вдвоем. Если два пути встречаются, если две дороги сходятся, будет легче вам, друзья мои, по пути идти вдвоем.